Глава вторая. Утром Лиза проснулась воодушевленная и полная азарта, а пока завтракала, даже заглянула в приложение такси в попытке узнать хоть что-нибудь о парне, на встречу с которым согласилась. Но кроме имени Тимур и крошечной нечеткой фотографии в его профиле ничего нового не обнаружила, что еще больше разожгло ее интерес. Неужели он все же успел ее чем-то зацепить за те несколько минут, что они разговаривали? Да нет, глупости, с ней такого не случалось. Чистое любопытство и желание развлечься без лишних напрягов. Убедить себя в этом ничего не стоило, и Лиза с легкостью переключилась на лекции и болтовню с Кариной и Златой, бурно обсуждающих новогодний прием в доме ее отца, который тот ежегодно устраивал для своих друзей и деловых партнеров. В детстве Лизе нравились эти вечеринки. Можно было покрасоваться в великолепном платье принцессы, искупаться в восхищенных охах и вздохах, получить кучу подарков и убежать к себе в комнату, их распаковывать. Но последние несколько лет новогодний вечер приносил только раздражение. Внимание давно приелось, а общество сыночков папиных друзей стало невыносимо навязчивым. Да и Лиза прекрасно понимала, что те интересовались не ей самой, а возможностью заполучить выгодную партию, заключить пожизненный контракт с офигительными дивидендами. Все это ей опротивило, и только Карина и Злата хоть как-то скрашивали для нее этот праздник, отвлекая глумливыми шуточками про богатых снобов их кислые лица. К 4 часам Лиза и вовсе забыла о назначенной встрече, а спускаясь по ступенькам своего института, и сама на мгновение скривилась, когда Карина привлекла ее внимание припаркованной прямо перед ними белой приоре, на бок которой бедрами опирался высокий парень в джинсах и пуховике. «Я бы давно запретила ездить на таких машинах, они слишком ненадежны и опасны», — фыркнула Карина, и Злата согласно закивала. А когда владелец русского автопрома махнул Лизе рукой, подруги, как по команде, в ужасе уставились на нее. «Это мой вчерашний таксист?» Лиза попыталась как можно равнодушнее пожать плечами, сгорая со стыда. Нужно было назначить ему встречу в другом месте, чтобы не позориться. Хотя парень был очень даже ничего. «Забыла у него в машине свои духи. Вот привез. Я туда и обратно. Мы тогда пойдем, а ты догоняй, иначе я умру с голода!» Показательно простонала Злата, плотнее заворачивая свою шубку, и, схватив Карину под локоть, потащила ту в кафешку в паре кварталов, где они любили посидеть после пар. Лиза же, прекрасно поняв, что подруга не хотела, чтобы ее увидели даже рядом с такой машиной, поколебалась несколько мгновений, но потом, высоко подняв голову, направилась уверенной походкой к приоре. «Я ничего у вас не забывала!» Вместо приветствия выпалила она, хватаясь двумя руками за ремешок своей сумочки, но с любопытством смотрелась в слегка вытянутое лицо. Действительно, очень привлекательное, несмотря на 3-дневную щетину на узком подбородке и немного впалых щеках. Серо-зеленые глаза горели еще ярче, чем вчера. На вид ему было не больше 30. И все равно согласились встретиться. Оттолкнувшись от машины, Тимур сделал шаг вперед точно так же рассматривая Лизу, на этот раз при свете дня. «Но вы не правы, забыли!» «И что же это?» «Хорошее настроение!» Открыв переднюю пассажирскую дверь, Тимур взял с сиденья небольшой букет хризантем, идеально ровных, пушистых, нежно-розовых шариков, напомнивших Лизе помпон на ее детской шапке, которую она носила лет 8. И, несмотря на всю пошлость такого подката, она не смогла сдержать улыбку, принимая цветы. «И что, неужели кто-то на такое ведется?» Делано равнодушно хмыкнула она, а Тимур бросил на нее непонимающий взгляд через плечо, успев снова по пояс забраться в машину. «На что ведется?» «А, ты об этом!» — кивнул он на букет, который Лиза с нежностью прижала к себе. «Это не тебе. Доставка. Просто подержи, чтобы я его не помял!» Бросил Тимур и снова исчез в машине, пытаясь найти что-то в заднем кармане водительского сиденья. А изумленная Лиза несколько раз хлопнула глазами, не найдя что ответить, и даже не обратив внимания на то, как легко он перешел на «ты». «Для тебя вот это!» Выпрямившись, Тимур протянул ей яркий флаер скалодрома. «Садись! Завезем цветы и поедем поднимать тебе настроение. Я никуда с вами не поеду, тем более лазить по стенам!» Запротестовала Лиза, но и опомниться не успела, как ее буквально затолкали в машину. «Да какого черта ты себе позволяешь?» «Я уже опаздываю!» — хмыкнул Тимур, плюхнувшись за руль, а заведя двигатель, сорвался с места. «Повезло, что ехать недалеко!» Приора хаотично прыгала между рядами, а Лиза пыталась удержать букет одной рукой, второй судорожно цепляясь за ручку, чтобы так сильно не болтаться по салону. Вся ситуация казалась ей настолько до смешного абсурдной, что она даже не успела испугаться, когда они, заскочив во двор многоэтажки, резко остановились у одного из подъездов, а ее дернуло вперед. «Посиди пару минут». Выскочив из машины, Тимур забрал у нее букет и спешно направился ко входной двери, которая через пару мгновений захлопнулась за ним. Мобильный в сумочке на коленях Лизы коротко пиликнул и, переведя дух после поездки, она нашарила его среди косметики. «Ну ты где там?» – высветилось сообщение от Карины, и Лиза всмотрелась в слегка запотевшее окно. Она понятия не имела, где она, но сообщать об этом подруге не стала. Тимур совсем не походил на какого-нибудь маньяка, да и на дурака тоже. Если бы с ней что-то случилось, менеджер такси легко навел бы на него милицию. Вспомнила, что записалась на прием к косметологу, так что не ждите меня, подумав, написала Лиза и убрала телефон обратно в сумку. Ответа от Карины можно было не ждать. Та не утруждала себя долгими переписками. «Ну все, с работой покончено. Теперь можем так не спешить и ехать развлекаться». Тимур жизнерадостно упал на сиденье и крутанул ключ в замке зажигания. «Ну, вперед!» — кивнула на дорогу Лиза. «Только по пути завези меня домой, раз уж забрал». «Никаких домой! Я же сказал, едем поднимать тебе настроение. Как прошли занятия?» «Ты на кого, кстати, учишься?» Тимур вел себя так легко и свободно, что Лиза, застигнутая этим врасплох, и сама не заметила, как сначала выпалила свою будущую специальность, дизайнер интерьера, а потом и пустилась в подробный рассказ о том, как хотела уехать учиться в Питер, но отец наотрез отказался отпускать свою любимую и единственную дочь так далеко. Тимур слушал так внимательно, как никто ее не слушал уже очень давно. Иногда задавал вопросы, порой вставлял какие-то шутки и даже немного рассказал о себе. Он был художником, мечтающим, чтобы его картины сыскали мировой славы, а на жизнь пока зарабатывал в такси и доставке. Иногда цветов, иногда суши, да и вообще всего, что люди хотели кому-то передать. Разговор с ним настолько увлек Лизу, что 40 минут, пока они добирались по зимним пробкам куда-то на окраину города, прошли совершенно незаметно. И только когда Приора остановилась посреди какой-то промышленной территории перед огромной вывеской, Лиза опомнилась. «Ты серьезно? Я же не умею, не одета, да и вообще это опасно!» Тимур же только рассмеялся, а выйдя из машины, открыл дверь и для нее, увидев, что сама она никуда выходить не собирается. «Пошли, это же не скалы, никакой опасности, вокруг мягкие маты, и я буду тебя страховать. Хочешь, тебе даже шлем выдадут».